Глава 30. «Рамо, добрый день! Рада вас видеть!» — воскликнула я, пробираясь через скопление людей, к пытающемуся сбежать от меня помощнику префекта. «О, мисс Кэтрин, у вас что-то случилось?» — притормозил парнишка, соорудив на своем лице вежливую улыбку. «Да, я хочу запатентовать свое изделие», — прошептала прямо в ухо Рамо, предварительно скосив глаза на сидящего рядом мужчину. «Хм, мисс Кэтрин, патент получить непросто, да и я не уполномочен решать такие вопросы». Чуть отодвинулся от меня Рамо. «С этим вам нужно обратиться к префекту, но я знаю, что комиссия собирается раз в месяц, и именно вчера было заседание». «Вот как!» — растерянно проговорила, на мгновение опешив. «И как же быть?» «Мисс Кэтрин, вы считаете, что на ваше изделие необходим патент?» «Более чем», — уверенно заявила, рассердившись на парня. «Спасибо, вы правы. С этим вопросом я пойду к префекту». «Мисс, он занят», — обеспокоенно воскликнул Рамо, заступая мне дорогу. «Интересно, и как долго?» «Не знаю, но думаю, до конца дня». Неопределенно пожал плечами помощник. «Рамо, ты меня знаешь. Или идешь уточнить у мсье Франко, когда он меня примет, или я к нему иду сама». Проговорила чеканя каждое слово. Я оскалилась улыбкой довольной гиены. «Так что?» «Сейчас выясню». Тяжело вздохнул Рамо, направляясь к двери кабинета. Я же, мысленно скрестив пальцы на руках и ногах, замерла в ожидании. И нет, я не всегда такая вредная, но именно сейчас, и чем быстрее, тем лучше, мне требуется решить вопрос с патентом и начать продажу украшений. Иначе уже через 2 недели нам есть будет нечего. — Мисс Кэтрин, мсье Франк вас примет, — торжественно объявил Рамо, прерывая мои размышления. — Благодарю. Улыбнулась, проплывая мимо парня. Я не удержалась и подмигнула ему, изумив Рамо безмерно. «Мисс Кэтрин, добрый день! Что случилось? К чему такая спешка?» Вскочил префект, стоило мне только войти в кабинет. «Мсье Франк, добрый день! К сожалению, я не знала, что комиссия, которая выдает патенты, завершила свою работу вчера. Но мое дело не требует отлагательств». «Мисс Кэтрин, я не могу вызвать комиссию вне графика», — развел руками префект, но по лицу было заметно, что имеет место быть исключение. «Вы уверены, что вам нужен патент?» «Более чем», — съехидничала, не вытерпев такого пренебрежительного тона. «Может, для начала взглянете?» «Давайте». Тяжело вздохнул мсье Франк, устало падая в свое кресло. «Отлично!» — воодушевленно воскликнула, доставая из сумки шкатулку. Я высыпала на стол несколько украшений, которые смогли пройти тщательный отбор. «Вот, смотрите!» «Это, мисс Кэтрин, это невероятно!» — прохрипел префект. Чуть привстав, он дрожащими руками взял рогатого жука. «Какая работа! Потрясающие детали! Как такое возможно? Он как живой! Это булавка?» «Верно. Удобно приколоть сюда», — проговорила довольная произведенным эффектом. Я прицепила жука на лацкан сюртука. «Мисс Кэтрин, это украшение — тонкая, изумительная работа», — потрясенно бормотал мужчина, рассматривая серьги, выполненные из небольшого скелетированного листа вишни. «Но для их изготовления не требуется патент». «Мсье Франк», — приступила к основному действу, чуть запнувшись. «Это не совсем украшение в вашем понимании». «Что?» «Это настоящий жук, засушенный, как и листок вишни, который вы держите в руках». «Мисс Кэтрин, я вижу золото». С недоумением воскликнул мужчина, взглянув на меня так, будто я повредилась умом. «Нет, это медь», — усмехнулась я, забавляясь над потрясенным префектом, добавила. «Это особая техника. Я знаю секрет изготовления таких вот украшений. И поэтому мне нужен патент». «Хм...» Растерянно промычал мсье Франк, не найдя, что ответить. «А этот жучок, я вижу, пришелся вам по душе. Пусть будет моим подарком. И выберите для своей супруги, что особенно вам понравилось из этого». Прокашлялся мужчина. «Мисс Кэтрин, вы действительно невероятная женщина. Я это отметил еще при первой нашей встрече. Да, сумели меня удивить. Хотя, признаться, я до сих пор вам не верю. Но чтобы вы смогли меня убедить в том, что это на самом деле настоящий жук, листок и бутон розы в меди, я завтра же соберу комиссию. Успеете?» «Конечно!» — обрадованно воскликнула, с трудом сдерживая себя, чтобы не пуститься в пляс. «Отлично! И раз вы были так любезны, то я выберу вот эти серьги и розу для своих дочерей». «А супруги?» — напомнила я. «Я вдовый», — с грустной улыбкой произнес мужчина. «Мне жаль, простите». «О, мисс Кэтрин, это случилось так давно», — отмахнулся префект, поднимаясь. «Значит, завтра к 2 часам дня я вас жду. Не подведите». «Обещаю», — сказала, собирая высыпанные на стол украшения. Выбрав маленького жучка, добавила. «Прошу вас, передайте этого красавца для Рамо». «Обязательно». Покидала ратушу счастливая до невозможности, улыбаясь всем подряд. Я чуть ли не в припрыжку спускалась со ступеней. Уже завтра я получу патент и отдам первую часть украшений в ювелирную лавку Бернарда. К нему посоветовала обратиться Ренни. Часовых дел мастер рекомендовал ювелира как частного дельца. Я, конечно, сомневалась в этом, но лавка, где можно сбыть мой товар, нужна. Так почему бы не попробовать поработать с Бернардом? «Мисс Кэтрин?» — вернул меня на землю знакомый голос. «Юдо?» — процедила сквозь зубы, натянув приветственную улыбку. Я быстро огляделась. «Вы здесь? Какая удивительная встреча!» Обрадованно воскликнул парнишка. «Еще бы!» Пробормотала. Не найдя еще одну подозрительную личность, все же уточнила. «Вы здесь один?» Месье Этьен выехал из страны и поручил забрать из ратуши отчеты. Поделился своими заботами Юдо. «Мы раз в полгода проверяем ратуши и их работу по всей стране. Очень ответственное мероприятие». «Так и есть. Я, правда, всего 3 месяца служу у мсье Этьена, но мне очень нравится. Герцог — справедливый человек и друг его высочества». Важно проговорил парнишка, чуть склонившись ко мне, тише добавил. «И самый сильный маг Асмеи». «Да вы что!» — потрясенно воскликнула, чертыхнувшись про себя. «Друг его высочества, самый сильный маг? За что мне это, а?» Но, собравшись с мыслями, продолжила. «И как долго вы еще будете проверять эту ратушу?» «Так все уже. Сейчас заберу документы, и после мсье Этьен оставит свое заключение». «О! Мисс Кэтрин, надеюсь, вас здесь хорошо обслужили. А то я скажу мсье Этьену». Быстро проговорил Юдо, важно подбоченись. «Нет, что вы, все прекрасно». «Уверен, мсье Этьен будет рад узнать, что вы в Вейле. Он несколько недель назад вспоминал о вас», — прошептал Юдо, горделиво вскинув подбородок. «Слышал, как он с его высочеством говорил. Я часто во дворце бываю. Без меня мсье Этьен важные вопросы не решает». «Вот как! Юдо, значит, мсье Этьен доверяет вам», — польстила парню, мысленно хмыкнув, что он прям радость для шпиона. «Ну, все разболтал. Хм, точно». «Занятно. Из чего вдруг мсье Этьен вспомнил обо мне?» «Мисс Кэтрин, Я, признаться, услышал только ваше имя, и меня отправили за документами. Работа важнее всего, — понимающе произнесла, обходя парня. Я медленно продвигалась к двуколке. Была рада встрече, но мне пора, и вы уже порядком задержались. Я вижу в окнах ратуши мелькают обеспокоенные лица префекта и его сотрудников. «Да, до свидания, мисс Кэтрин», — улыбнулся Юдо, как старый добрый знакомый. «Рад был вас встретить». «И я», — кивнула, забираясь в двуколку. «Мисс Кэтрин, я забыл узнать, где вы остановились в Вейле. Я сообщу об этом Сье и Тьену», — вдруг спросил Юдо, резко притормозив у подножия ступеней. Но я сделала вид, что не услышала, сквозь зубы прошипев извозчику. «Быстро трогай!» Вся моя радость от удачного похода вмиг улетучилась. Стоило встретить этого парнишку. Еще и его настырность и болтливость неимоверно раздражала. Я была уверена, что он обязательно расскажет о нашей встрече этому Итьену. Хотя, в конце концов, как говорится, не пойман, не вор. Скрывать магию я умею. И даже когда сплю, укрываюсь не только одеялом, но и мысленно кутаюсь в несколько слоев защиты. А также жители Асмии свободны в своих действиях, если, конечно, не приступают закон. Я ничего не нарушаю. Живу, воспитываю детей, вот и заработать пытаюсь. Точно, что я распереживалась-то? Да, может, он и не обо мне говорил, а Юдо перепутал.